так? Шугадыла Госвами продолжает спрашивать. Вернее, Махарадж Парикшит продолжает спрашивать Шугадыла Госвами о созидательной энергии Верховной Личности Бога Шри Кришны. Здесь мы видим в этом стихе, говорится, Сута Госвами сказал. Если вы помните, что именно Шрила Сута Госвами является вторым рассказчиком Шримад Бхагаватам. Я уже вчера упоминал эту историю, но те, кто не был, я еще раз напомню, что в преддверии Кали-юги все великие риши и мудрецы нашей планеты собрались в месте паломничества на территории Бхарата-канды, индийского континента, Бхарата-варши, в лесу Наимишарани, место паломничества. Это священное место, святое место. Это место паломничества. Этот лес необычный. И вот все великие риши и мудрецы собрались в этом месте паломничества, в лесу Наимишарани, чтобы покинуть эту планету. Они там собрались, чтобы покинуть эту планету. Они не собрались там просто слушать. Они собрались покинуть эту планету. Они не хотели жить в Кали-югу. Если вы знаете, в Кали-югу живут одни негодяи и подлецы. Как ни странно. И все великие мудрецы и риши, все разумные люди прошлой эпохи, они очень сильно боялись родиться в Кали-югу. Век лицемерия, лжеучений, войн и повальной духовной деградации. Люди превращаются практически в животных и демонов. Таковы признаки Кали-юги. Если мы возьмем Бхагаватам, мы увидим, что это ужасная эпоха. Но поскольку говорится в Бхагаватам, в третьей песне учения Господа Капилы, Господь Капиладев объясняет своей матери, живое существо всегда довольно тем положением, в котором оно находится. То есть оно не осознает, что это безобразное положение. Оно довольно этим положением. И даже пытается убедить себя, что оно счастливо. Как та пчела. Она просто себя обманывает. И вот великие риши, великие мудрецы нашей планеты, прошу отметить, это не были мудрецы Индии, как многие сейчас думают. И всегда говорят, ну это индийские писания. Это были великие риши и мудрецы нашей планеты. Поскольку была одна культура, одна религия и один Господь. Все знали о Кришне. Со всего света собрались, то есть вот с этой планеты собрались риши и мудрецы в лесу Наимишарани, чтобы путем слушания Шримад Бхагаватам, который будет рассказывать Шрила Суту Госвами, покинуть эту планету, чтобы не попасть под пагубное влияние века Кали. Под пагубное влияние века Кали. И так они стали выслушивать этот Шримад Бхагаватам. И здесь мы видим, что именно Шрила Сута Госвами пересказывает. Шрила Сута Госвами присутствовал в тот момент, когда Шукадева Госвами рассказывал Шримад Бхагаватам в присутствии Парикшита Махараджа. Парикшит Махарадж задавал вопросы Шукадеву Госвами. И мы видим в этих стихах продолжение этих разговоров, этих вопросов. Здесь говорится, что Шукадеву Госвами по порядку вспомнил обо всем, что связано с владыкой чувств. Это необычные фразы по порядку. Есть порядок, строгий порядок, поскольку это наука. Иногда мы хвост вперед запускаем, голову назад. Иногда ноги вперед головы идут. Иногда поступки наши сначала совершаются, потом обдумываются. Поскольку все беспорядок. И мы сокрушаемся, почему же мы так неудачливы. Поскольку нету порядка. И здесь говорится, что Шугадева Госвами вспомнил все по порядку, что связано с владыкой чувств. Ришикишин. Владыка чувств, Шри Кришна. И Шри Прабхупада в этом комментарии объясняет, что все чувства на самом деле принадлежат Господу. и они предназначены для его удовлетворения. Поэтому, если человек хочет правильно использовать свою жизнь, он должен все свои чувства направить на служение владыке чувств, Хришикеше. Это очень важный момент Прабхупада. По поводу этих категорий рассказывал историю Амбариши Махараджа, который все свои чувства использовал в служении Кришне. И поэтому достиг высшей точки самосознания, стал чистым преданным Господа. Все его чувства были направлены на служение Кришне. Вот мы вчера с Юрой как раз здесь разговаривали об этом, что нужно служить чувствами. Очень часто мы слышим такое слово «проявить религиозные чувства». Одно из качеств брахмана – мудрость и религиозность. Но поскольку люди века Кали очень глупы, они думают, что это означает ритуальная деятельность. Знаете, как в церквях христианских? Поют с утра до ночи эти литургии, тоже молятся, крестятся, лбом бьются об пол, плачут, даже слезу из себя выжимают. Но веры нету. И результата такого поклонения тоже нету. Почему же столько много храмов, столько много священнослужителей, которые почти 24 часа в сутки выполняют какие-то ритуальные действия, но сами безбожники? И других обучают этому безбожию. Почему это происходит? Кришна говорит, невозможно меня понять через изучение священных писаний. Невозможно меня понять через выполнение ритуальной деятельности. Невозможно меня понять через аскезы. Меня можно понять таким, какое есть, только через любовное преданное служение. И каждый начинает думать, а что же такое любовное преданное служение? Потому что каждому легче просто долбить ритуалы, долбиться лбом в стену и думать, вот как та пчела с разгона биться в это стекло, читать этот Шримад Бхагаватам, брать и просто глазами водить, и в надежде на то, что ты в процессе, так сказать, калашматиться возле божеств, где-то стучаться лбом об стену. Да, Прабхупада говорил эту фразу, что даже в сознании коровы можно продвигаться. Что просто механически повторять. Такого могущества. Но тут же он говорит, но все-таки лучше всего делать это с сознанием. Что значит сознание? С знанием того, что ты делаешь. И с сознанием, то есть осознанно. Осознавая. Осознавай меня полностью. Будхи йогам упашритьям отчитак сататам бала. Будхи – разум. Мы знаем такое качество – триданди. И одна из этих дант, так сказать, говорится, поклоняться Кришне умом. Ум тоже должен поклоняться. Ум, он стоит над чувствами. И если ум не стоит над чувствами, а является пленником чувств, то все сводится к пустой сентиментальности, к ритуалу, к фанатизму. И человек может себя обманывать, что он в процессе. Я в процессе. Я встаю 3 часа, я повторяю 16 кругов, худо-бедно, но я повторяю. Я не пропустил ни одной службы. Когда шторы открываются, я все время стою, смотрю на эти статуэтки. Иногда, конечно, можно себя поймать на том, что я не смотрю туда, хотя глаза мои туда обращены, но глаза мои уже давно гуляют где-то там на улице, уши мои гуляют, сердце гуляет. Но я все делаю, я так строго следую всем правилам предписания. Этикет, я всем кланяюсь, тарелки всем раздаю, просад всем раскладываю, я служу. Так можно думать, что я служу. А кто-то встает в 7 часов. Он не служит. Он плохой преданный. У него нет шикхи. Он не подстрижен. А я лысый, поэтому я преданный. А он его лохматый.